«Довольно. Скучно», — прервал доклад Марквард и, отложив в сторону карандаш, спросил. «Ну а с Ашингером как?» «Полагаю...» «Полагать тут нечего. История грязная и задумана неумно». «То есть?» «Точнее, глупо. Вы, надеюсь, догадываетесь, что я располагаю не только вашей информацией». Юргенс растерялся. «Гунке донес», — мелькнула у него тревожная мысль. «Мне все-таки непонятно», — начал он и смолк, не зная, что сказать. «Сегодня вы почему-то особенно непонятливы. А между прочим, эта история может принести вам больше неприятностей. Полковник Шурман заинтересовался ею». «А при чем же здесь я?» — теряя самообладание, почти крикнул Юргенс. Марквард встал. «Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле», — сказал он резко. «И не считайте меня идиотом!» Юргенс побледнел от досады, гнева и страха. А Марквард продолжал говорить, и его слова били по взвинченным нервам Юргенса точно удары палкой. И как только хватает, мягко выражаясь, смелости у Юргенса спрашивать, при чем здесь он. Было два претендента на наследство тестя, выражающиеся в кругленькой сумме, а теперь остался он один». Марквард прошелся по комнате. Он дал Юргенсу понять, что не заинтересован в его разоблачении. Но ведет себя Юргенс по меньшей мере глупо. Создается впечатление, будто он задался целью сам накинуть себе на шею петлю. «Только эта цифра...» — Марквард ткнул пальцем в листок бумаги. «Вынуждает меня вытягивать вас из петли». «Вы знаете?» — вскрикнул Юргенс. «Без вопросов», — оборвал Марквард. «Не время. Но учтите, если вы, вопреки здравому смыслу, полезете и дальше в петлю, я за вами следовать не намерен. Надеюсь, поняли?» Юргенс кивнул головой и, вынув из кармана платок, снова вытер влажный лоб и покрывшиеся испаренные руки. Марквард опустился на свое место. Теперь эту тему он считает исчерпанной. Пусть лучше Юргенс расскажет, какой ветер дует с фронта. Юргенс подробно проинформировал о положении на фронте. Он говорил более уверенно, даже с подъемом, так как теперь видел в лице Маркварта не только шефа. Юргенс старался обрисовать положение немецкой армии в самых мрачных красках. Он уверен, что русские не ограничатся освобождением своей территории, они придут в Германию. «Это не ново», — возразил Марквард. «Но они не придут, а приползут, истекая кровью. Приползут, обессиленные, неспособные твердо стоять на ногах и говорить во весь голос. Ситуация крайне оригинальная. Россия и Германия обе победят, и обе будут побеждены». Юргенс сдвинул брови. «Конечно, такое равновесие возможно, но лишь в том случае, если союзники России не высадятся в Европе, а оно нарушится в пользу русских, как только откроется этот самый пресловутый второй фронт. Тогда Германии будет хуже». «Ерунда», — безапелляционно заметил Марквард. «Но вообще-то говоря, с Россией связываться не следовало. Одно дело Чехословакия, Франция, Польша, но Россия — это совсем другое. В июне 41-го года фюрер сделал страшную ошибку. Но то, что произошло, должно было произойти». Марквард прошелся по комнате и остановился около висевшей на стене большой карты Германии. Заложив руки за спину, он долго, сосредоточенно вглядывался в паутину красных, голубых, черных линий. «Этот город вам знаком?» Марквард ткнул пальцем в черную точку. «Отлично. Я выбрал его для вашей будущей резиденции. Местечко удобное». «Это в том случае, если...» начал Юргенс. «Да-да-да, именно в том случае». И Марквард громко рассмеялся. Очнулся Леонид Изволин на каменном полу. Голова горела от мучительной тупой боли. С трудом открыв глаза, он стал осматриваться. Перед ним серая стена, вероятно, цементная. В углу на скамейке два немецких солдата с автоматами. В комнате тихо. Леонид закрыл глаза и попытался восстановить в памяти то, что произошло. но боль не давала возможности сосредоточиться. Леонид тихо застонал, мозг заволокло туманом. Один из солдат нагнулся, чтобы поднять Леонида, но он напряг все силы и поднялся сам. Голова закружилась, боль стала еще острее. Он закачался и в то же мгновение ощутил на запястьях холодок металлических наручников. Его толкнули в двери и повели по длинному коридору. Шли медленно. Навстречу попадались конвоиры с арестованными. Откуда-то доносились вскрики, стоны. Леонид зашагал быстрее, чтобы не слышать этих звуков. Вот лестница. Ступеньки ведут на второй этаж. Опять крики и стоны. Горло сжали спазмы. Через несколько минут с ним случится то же, что с этими несчастными. «Сюда!» — приказал конвоир и втолкнул Леонида в небольшую комнату. В комнате было светло, очень светло. Глаза жмурились сами собой, не выдерживая яркого потока электрических лучей. Солдаты посадили Леонида на высокий табурет и замерли по бокам. К Леониду подошел гестаповец маленького роста. «Фамилия?» — пристально посмотрев в лицо арестованного, произнес он по-русски. Леонид сдержал дыхание. «Начинается». И вдруг он ощутил прилив решимости и энергии, будто вступил в единоборство с этим маленьким человеком, нагло и злобно глядящим на него. «Не помню», — спокойно ответил Леонид, и, чтобы подтвердить свое равнодушие, обвел глазами стены и потолок комнаты. «Что?» «Не помню», — тем же тоном повторил Изволин. «Не валяй дурака!» Изволин промолчал. «Я тебя в земле сгною! Живьем!» Гестаповец вскочил с места. «Это не особенно страшно. Земля своя, родная». «Отвечает только на мои вопросы!» — крикнул гестаповец и занес кулак над головой Леонида. «Я тебя в бараний рог согну!» «Не все гнется, господин Фриц. Кое-что ломается. А я не должен быть сломлен. Вам надо очень многое узнать от меня, не так ли?» «Ты назовешь себя?» «Нет». «Назовешь?» «Нет». Гестаповец подошел к Леониду и, схватив арестованного, силой ударил его головой о стену. Леонид очнулся снова на холодном каменном полу. «Как в могиле!» — невольно пробормотал он и, с трудом поднявшись, стал обследовать мрачную камеру. Она была очень мала, с низким, не дающим возможности выпрямиться потолком, со скользкими, мокрыми стенами. В углу настойчиво скреблись, противно попискивали крысы. Леонид кашлянул, крысы смолкли, но через минуту они снова принялись скрести еще сильнее, еще упорнее. На второй допрос Изволина привели к другому следователю, полному, коренастому мужчине лет 40. Голова с короткими волосами, торчащие усы, круглые глаза — все в этом гестаповце напоминало Леониду откормленного кота. Даже движения у него были мягкие, кошачьи. Следователь распорядился накормить арестованного, но Леонид от еды отказался. «Сыты?» — спросил гестаповец с любезной улыбкой. «По горло. Вчера вы сказали моему помощнику, что хорошо знаете свое будущее». Леонид утвердительно кивнул головой. «Свое и даже ваше», — добавил он. «Вы оракул?» И гестаповец поднял вверх указательный палец. Леонид улыбнулся. «Прошу вас, говорите все, что чувствуете, и требуйте, что хотите. Это неотъемлемое право любого арестованного. И лишить вас этого права ни я, ни кто другой не в силах. Закон есть закон. Не стесняйтесь». «И не думаю», — ответил Леонид. «Вас интересует будущее? Вы господина Роде, надеюсь, знали?» «Да, знал». «Вот и хорошо. Многих из вас ожидает такая же участь». «Не в вашем положении говорить об этом», — холодно произнес гестаповец. «Вы упустили из виду одну маленькую деталь. Германская армия не только в России, но и еще кое-где. В наших руках Чехословакия, Австрия, Бельгия, Польша, Франция, почти вся Европа». «Ну, из России-то вы, положим, еле ноги уносите. На Россию вам замков не надеть. Ни замков, ни наручников, ни намордников». «Мы отклонились от темы», — спокойно заметил следователь. «От какой?» — удивленно спросил Леонид. «От главной. Меня зовут Роберт Габбе. Как называть вас?» Леонид усмехнулся. «Не выйдет». «Что не выйдет?» «Насчет знакомства». Следователь пожал плечами и склонил голову набок. «Напрасно вы так себя ведете. Совершенно напрасно. Это не оправдывающая себя тактика. Я советую вам изменить линию поведения. Все зависит от вас». «Уговаривать бесполезно. Да и, насколько мне известно, гестаповцы меньше всего способны на уговоры. В мою обязанность входит объяснить вам, что ваша жизнь зависит от вас же, от вашего поведения во время следствия. Так, например, в погребе, где вас арестовали, был обнаружен вот этот списочек. В нем 14 фамилий. Он вам знаком?» Изволин утвердительно кивнул головой. «Вот и замечательно. Я считал и считаю вас человеком рассудительным. Я глубоко уверен, что мы найдем общий язык». «Попытаемся», — в голосе Леонида прозвучала ирония. «Это подлинные фамилии или вымышленные?» «А вы как думаете?» «Я? Я думаю, что это подпольные клички». «Похвальная сообразительность». «А кто такой Грозный?» «Грозный? Да-да». «Хм, Грозный, наверное, человек и патриот. А звать его как?» «Это военная тайна. Этого никому знать не положено». Следователь резко поднялся со стула и заходил по комнате. «Оказывается, я ошибся. С вами нельзя сговориться». Он шумно выдохнул из легких воздух и, приблизившись к Изволину, положил ему на плечо руку. Леонид поморщился. Лицо гестаповца изобразило улыбку. «Вы очень молоды и очень горячи. Я не могу вас понять». «И никогда не поймете. Есть вещи, недоступные вашему пониманию». Следователю начала надоедать роль уговаривающего, но он сделал еще одну попытку. «Когда же господин Русский поймет, наконец, что правдивые ответы дадут ему не только освобождение, но и нечто большее? Есть у вас умные люди, которые предпочитают...» «Это не советские люди», — перебил его Леонид. «Хм, вы очень самоуверенны. Я предполагал...» Раздался телефонный звонок. Следователь подошел к аппарату и стал слушать. «Да». «Есть». «Да-да». Он положил на место трубку и, вызвав из коридора двух солдат, торопливо покинул комнату. Начальник гестапо Гунке, высокий, подчеркнуто прямой, гладко выбритый, метался по своему кабинету. С тех пор, как в стены его учреждения попал Леонид Изволин, Гунке не находил себе места. Следователь Хлюстке, который первым допрашивал Изволина, стоял перед начальником, вытянув по швам руки. «Вам бы только с громилами возиться!» — неистовствовал Гунке. «Настоящий преступник способен водить вас за нос. Черт знает, что получается! Взяли человека с кличками, со связями, паролями, рацией, взрывчаткой, оружием, и до сих пор не знаем, кто он такой. Позор! За такую работу с нас шкуру спустят и правильно сделают». «Ну а вы?» Он резко повернулся ко второму следователю. «Вы, кажется, претендуете на звание опытного детектива. Как у вас?» Второй следователь растерянно развел руками. «Фамилию узнали?» — допытывался Гунке. «Я уже не прошу о большем.